Глава 51. Саммер. «Сейчас я буду ухаживать за тобой, как истинный джентльмен, Рид», заявляет Лиам, усаживая меня на стул в конце стола, и я прыскаю от смеха. Истинный джентльмен не обращается к даме так вальяжно и по фамилии. Лиам закатывает глаза. «Сейчас я буду ухаживать за вами, как истинный джентльмен, Саммер Зоуи Рид». «Мисс Рид, будет достаточно, благодарю». Я величественно ему киваю, и он усмехается. «Что будете пить, мисс Рид?» «Не знаю. Полагаю, то же, что и вы, мистер Харрис». «Я буду воду». «Тогда я тоже». Лиам смеется и, не обращая внимания на мои протесты, наливает в бокал красного вина. «Ты вообще не пьешь?» спрашиваю я, наблюдая, как рубиновая жидкость наполовину заполняет бокал. «Очень редко. Итак, ты точно голодная?» «Да». «Отлично. Потому что тут куча еды». «Ты сам все это приготовил?» «Нет, конечно. Я музыкант, а не повар. Приготовил мой хороший друг. Из того самого ресторана, где мы с тобой были. Сначала я думал забронировать у них столик, но когда увидел, сколько там сегодня народу, передумал». «Что ты предпочитаешь, рыбу или мясо?» «С ума сойти». Я разглядываю огромное количество красиво сервированных блюд на столе и сглатываю слюну. Я почти весь день не ела и готова сейчас слона слопать. «Давай мясо». «Да ты хищница», — улыбается Лиам, ставя передо мной тарелку с ароматным стейком. Все блюда еще теплые, будто их принесли совсем недавно. Лиам садится напротив меня с другого конца стола и делает глоток воды, после чего мы оба приступаем к ужину. Еда восхитительна. Каждый кусочек буквально тает во рту. У этого повара золотые руки. Лиам положил мне в тарелку каждую закуску, что стояла на столе. Он, наверное, думает, я резиновая. Очень предусмотрительно подливал мне вино, когда видел, что бокал вот-вот опустеет. Хочет меня напоить? Не знаю, но его внимание подкупает. Харрис может быть очень галантным, если захочет. Я когда-нибудь разгадаю его настоящего. «Все очень вкусно, но в меня больше не влезет», — говорю я, отодвигая в сторону салат и половину стейка. «Ты же практически ничего не съела». Харрис почищает уже вторую тарелку и еще берется за десерт. «Попробуй этот крем-брюле. Просто ум отъешь». «Позже обязательно попробую. Я видела дверь, когда мы спускались со второго этажа. Что у тебя там?» «Подвал». «Звучит жутко». «Не бойся. Это самое интересное место моего дома». «У тебя там какая-то игровая секс-комната или что-то в этом роде?» Лиам усмехается. «Нет. Я же не Кристиан Грей». Кристиан Грей. Главный мужской персонаж эротической трилогии «50 оттенков серого». Эрик и Леонард Джеймс. «Но спасибо, что подала мне идею. Там находится моя студия, бильярдный стол и еще всякая ерунда для развлечений. К тебе часто приходят гости?» «Иногда приходят Пола и ребята из лейбла. Но обычно все вопросы мы решаем в общей студии или у Пола дома. Ну и Саша с Тайлером. Я редко принимаю гостей. Это утомляет». «Я тоже тебя утомляю». «Пока нет». Лиам улыбается, и я закатываю глаза. «Шучу, Рид. Я вообще-то тоже не любитель вечеринок. Но обстоятельства вынуждают, сама понимаешь». Он доедает свой десерт и расслабленно откидывается на спинку стула. Я делаю глоток вина и разглядываю комнату. Она стильная и со вкусом обставлена, в принципе, как и все в этом шикарном доме. Есть камин, по углам в больших горшках стоят разлапистые монстры. На стене висит репродукция картины известного художника. «Нравится?» – спрашивает Лиам, наблюдая, с каким интересом я разглядываю картину. «Конечно, это же Пикассо. Обожаю его работы». «Да, старый гитарист. Одна из моих любимых картин. Говорят, в ту пору он все еще был в поисках своей истинной личности». Я киваю. «Именно так. Старый гитарист считается одной из самых известных картин его голубого периода». «Голубой период» — термин, используемый для обозначения картин, написанных испанским художником Пабло Пикассо в период с 1901 по 1904 год. В то время он писал по большей части монохромные картины в оттенках голубого и зелено-голубого с редким добавлением теплых тонов. Депрессия из-за смерти друга съедала его изнутри. В попытке забыться он преодолевал горе через творчество. В то тяжелое время он даже писал новые картины поверх старых, так как у него не было денег на покупку новых холстов. Только представь, сколько возможных шедевров потерял мир. И снова здравствуй, зануда Рит. Лиам широко улыбается. Ты доклад про него писала? Я закатываю глаза и замолкаю. Я действительно писала доклад про Пабло Пикассо в университете. Все-то он знает. Когда мир увидит твои шедевры? Ты ведь тоже художник. Я редко пишу картины. Мне больше нравится фотография. Мама отдала тебя в художественную школу, потому что ты сама туда попросилась? Нет. Я опускаю взгляд на свои пальцы, крутящие ножку бокала. Я вообще не хотела ни в эту школу, ни быть художником. Зачем же ты тогда в нее пошла? Мама заставила. Ей нужно было чем-то меня занять. То, что предлагал отец, типа карате или музыкальной школы, ее не устраивало. Идти заниматься финансами и быть бухгалтером, как она, я категорически не хотела. Я гуманитарий до мозга костей. Значит, если бы не Элис, ты бы тоже занималась музыкой, как отец? Лиам вскидывает брови. Я пожимаю плечами. Не знаю, возможно, или пошла бы в театр. Хочешь быть актрисой? Раньше очень хотела, но это было раньше, когда я была более открытой и раскрепощенной. Я удивлен. Лиам делает глоток воды. И почему ты закрылась? Почему не вышла? Когда я стала заниматься живописью, ушла больше в себя и в это творчество. Особенно, когда уехала Саша. Она была для меня огоньком. Без нее мне стало очень трудно, и я еще больше замкнулась в себе. Не могла ни с кем подружиться из девчонок, все меня сторонились. Я думала, что со мной что-то не так, а когда так думаешь, вся решимость что-то делать пропадает. Потом я встретила Сэма, жизнь наладилась, и я стала фотографом. Театр как-то забылся, появились другие заботы. «Сэм твой бывший?» «Нет», — Лиам хмурится. «Ты же говорила, что у тебя нет парня». «Так и есть». Я провожу ладонями по раскрасневшимся от вина щекам, чтобы хоть немного умерить их пыл. И с интересом смотрю на Харриса. «Кто он такой тогда? У тебя каждое второе фото в Фейсбуке в обнимку с этим Сэмми». Он кривит лицо после его имени, и я прыскаю от смеха. «Сэмми». Я с теплотой улыбаюсь, вспоминая своего жизнерадостного друга. И, будучи немного захмелевшей, решаю немного подразнить Лиама. Он мой партнер. Партнер? Лиам, сидевший до этого расслабленно и даже чуть вальяжно, выпрямляется и делает большой глоток воды, после чего прочищает горло. Хм, у вас типа секс по дружбе? Или что он за партнер такой? Я не выдерживаю и смеюсь. Сэм – фотограф и мой хороший друг. Мы работаем вместе. У вас был секс? Боже, это важно! Просто интересно. Нет, секса не было. Петинг? Что? Нет, мы просто друзья, Лиам. Учились вместе в универе. Именно он помог мне стать фотографом и научил практически всему. Надо же, какой замечательный друг. Он меня к Сэму ревнует? С ума сойти. Так ты, значит, ползал по моей странице в Фейсбуке? А что, это запрещено? Нет, просто неожиданно. И часто ты этим занимаешься? Время от времени. Почему тогда не добавил меня в друзья? Он пожимает плечами и вновь откидывается на спинку стула. А ты почему не добавила? И не говори, что сама не прошерстила мою страницу. Конечно же, прошерстила. Ну, я редко с кем там общаюсь. Только с сестрой и с клиентами по работе. Могу добавить тебя, если хочешь. Хочу. Окей. Какое-то время мы сидим молча и просто смотрим друг на друга. Постепенно хмурое выражение сходит с лица Лиама, и на губах появляется легкая лукавая улыбка. «О чем ты думаешь?» – спрашиваю я. «О, крошка, я много о чем думаю, смотря на тебя». «И о чем думаешь прямо сейчас?» Думаю о том, какая ты красивая со своими вечно красными щеками и растрепанными волосами. И если бы ты была моей, я бы подошел к тебе, намотал на кулак твои длинные волосы, запрокинул голову, засунул свой язык в твой рот по самые гланды и целовал бы тебя, пока не закончится дыхание. Ты бы умоляла меня о продолжении, и я бы трахнул тебя прямо на этом столе. Или на полу. Или на кухне. Или... Я поняла. Боже. Я замираю с бокалом в руке, и мы с Харрисом сцепляемся взглядами. Что он только что сказал, кроме своих пошлых фантазий? Если бы я была его. Я чувствую, как между ног у меня скопилась влага. И ноет так сильно, что становится больно. Я хочу, чтобы он сделал все то, что только что сказал. Прямо сейчас. Я опять одурманена алкоголем и его вниманием, вновь наступаю на те же самые грабли, но ничего не могу с собой поделать. Меня к нему тянет со страшной силой. Мои мозги буквально плавятся в его присутствии. Закидываю ногу на ногу, делаю последний глоток вина и отставляю бокал в сторону. Уверена, все эти похотливые мысли в моей голове из-за алкоголя. Так что на сегодня достаточно. «О чем думаешь ты?» — спрашивает Лиам, положив подбородок на сцепленные пальцы рук. «Ни о чем». «Ты врунишка. Выкладывай». «Ладно». Я неловко ерзаю на месте. «Что было бы еще, если бы я была твоей?» Лиам широко улыбается. «Все, что пожелаешь, крошка. Я мог бы воплотить в жизнь твои самые порочные фантазии». «Ты так в этом уверен? Только дай мне шанс, и сама в этом убедишься». Я сглатываю. Если бы я действительно была его, а он моим, я бы подошла к нему, стянула с него джинсы и оседлала его, чтобы почувствовать его в себе так глубоко, насколько это возможно. Я бы хотела довести его до пика и изнеможения, чтобы он думал только обо мне и ни о ком больше. Чтобы он стонал мое имя снова и снова и снова. Рид, я практически слышу твои мысли. И если ты хочешь, чтобы я держал себя в руках и соблюдал дурацкие правила, прекращай. Что? Мое лицо тут же заливает краской, и я трясу головой в попытке избавиться от наваждения. Ты буквально трахала меня глазами только что. Это не так. Я просто задумалась. Господи, как стыдно. Почему рядом с ним мне так трудно себя контролировать? Не стесняйся своих желаний. Мне приятно, что я есть в твоих мыслях. О чем бы ты там ни думала. Может, поговорим о чем-нибудь другом? Конечно. О чем? Предлагаю задать друг другу 10 любых вопросов. Любых? Да. Спрашивай, что хочешь. Только отвечаем честно. Окей. Уступаю даме.